Фредерик Пол. Охотники. Существо было более 7 футов ростом, и когда оно ступило на мощеную камнем дорожку у дома Баффи, один из камней с хрустом раскололся на мелкие кусочки. «Ой, какой ужас!» — печально сказало существо. «Я очень прошу извинить меня. Подождите!» Баффи согласен был ждать. Он сразу узнал своего посетителя. Пришелец замер, затрепетал, исчез, но уже через мгновение появился вновь. Теперь в нем было примерно 5 футов и 2 дюйма. Розовые зрачки его быстро и ритмично сокращались. «Я так неудачно материализовался», — сказал он. «Но я возмещу нанесенный ущерб. Вы мне позволите? Так, давайте посмотрим. Хотели бы вы узнать секрет трансмутации, искусственного превращения элементов? Или получить средства для лечения всех вирусных заболеваний? А может быть, вас заинтересует список акций, которые вскоре пойдут на повышение? Это акции 12 предприятий, включенных в нашу программу развития планеты Земля». Баффи сказал, что список акций его вполне устроит. При этом он старался ничем не выдать своего волнения. «Меня зовут Чарльтон Баффи», — представился он, протягивая руку. «Называйте меня Панчем, пожалуйста», — сказал пришелец. «Меня зовут совсем не так, но сейчас сойдет и это имя, потому что, вы ведь понимаете, перед вами всего лишь проекция моего истинного «я», нечто вроде марионетки. Кстати, найдется у вас карандашик?» И он скороговоркой продиктовал название 12 акционерных обществ, о которых Баффи и не слышал никогда. Баффи подумал, не лучше ли сразу позвонить своему биржевому маклеру, но вместо этого пригласил Панча прогуляться по саду. «Нужно использовать каждую минуту», — сказал он себе. «Каждая минута, проведенная с пришельцами, приносит $10 000. «Я с огромным удовольствием попробовал бы ваших яблок», — сказал Панч, но при этом он почему-то казался разочарованным. «Скажите, я ничего не перепутал? Разве не на сегодня вы и ваши друзья планировали выезд на охоту? Мне об этом говорил сенатор Венцель». «О, конечно, именно сегодня! Значит, вам рассказал старина Уолт. Ну, тогда понятно». Что ж, ни для кого не секрет, что пришельцы любят совать нос в людские дела. Впервые появившись на Земле, они сказали, что хотят помогать людям, а взамен просят лишь одного — возможность изучать местный образ жизни. Это очень приятно, что они так интересуются, и очень любезно со стороны сенатора Уолта Венцеля, думал Баффи, что он послал пришельца к нему. «Мы собираемся стрелять диких уток, это недалеко, у Литл Эгг. Будут несколько ребят, и я, ну, во-первых, Чак, это мэр нашего города, потом Джер, второй национальный банк, вы о нем могли слышать, ну, а еще будет Падре, наш святой отец». «Вот-вот!» — воскликнул Панч. «Смотреть, как вы стреляете диких уток!» Он достал дорожную карту, выпущенную нефтяной компанией Эссо, на ней выделялись золотые рельефные линии, и попросил Баффи показать, где находится Литл Эгг. «Я, к сожалению, не могу настолько точно фокусироваться, чтобы оставаться в движущемся автомобиле», — сокрушенно сказал он, и его розовые зрачки стали сокращаться еще быстрее. «Но я встречу вас прямо там, на месте. Ну, конечно, только в том случае, если вы хотите». «Хотим, хотим, хотим!» Баффи со всей возможной тщательностью показал место встречи. На ребят встреча Баффи с пришельцем произвела очень большое впечатление. Падре однажды видел пришельцев на расстоянии. Они рисовали конькобежцев в Рокфеллеровском центре, другим же из компании Баффи и этого не досталось. «О боже, какая удача! А ты получил от него супербулавку для волос, Баффи? Или рецепт нового мягчайшего мартини? Ха-хай! Только не Баффи, ребята! Он выцарапал себе что-нибудь настоящее, это точно!» «Ну, серьезно, Баффи, эти типы ведь ужасно щедрые. Он дал что-нибудь тебе, твой Панч?» Они ехали по дороге, держа ружья между колен, и Баффи улыбался каким-то своим мыслям. «Черт возьми», — сказал он негромко, — «я забыл сигареты, давайте остановимся на минутку у кафе «Блю Джей». Сигаретный автомат у «Блю Джей» не был виден с автомобильной стоянки, а телефонная будка находилась рядом с автоматом. «Очень жаль», — думал Баффи, — «что все будущее благо придется делить с ребятами». Но, с другой стороны, список акций он уже получил, Да и так вряд ли кто на Земле окажется обойденным. Все страны имеют уже космические корабли на кремниевой тяге. Целые флотилии их кишат в Солнечной системе. С помощью пришельцев со звезд американская экспедиция обнаружила гигантские залегания радия на Каллисто, венесуэльская алмазную гору на Меркурии и прочее, и прочее, и прочее. Частным лицам тоже перепало немало. Билетер в Стиплчейс парке объяснил пришельцам, почему вертикальные струи воздуха поднимают юбки у дам, и получил от них чертеж беспружинной безопасной булавки, на которой зарабатывает сейчас $1 000 000 в месяц. Капельдинерша Ласкала стала косметической королевой Европы. Она провела троих пришельцев на их места. Пришельцы подарили ей простую и безболезненную краску для глаз, и теперь женщины ходят со слепительно голубыми глазами. Ненавязчиво и с величайшей предупредительностью пришельцы раскрывали секреты своей цивилизации, приносившие миллиардные прибыли, и человечество, подстегиваемое золотым кнутом, галопом неслось в век изобилия. Панч прибыл на место раньше их и уже рассматривал хранившийся в тайнике ящик виски. «Я очень рад видеть вас, Чак, Джер, Бат, Падре и, конечно, Баффи», — сказал он. «Вы любезно согласились принять в свою компанию незнакомца. Как жаль, что я могу оставаться с вами еще только 11 минут». 11 минут? Ребята с недоумением и тревогой воззрились на Баффи. Панч продолжал. «Пока есть еще время, я хотел бы поделиться с вами маленьким секретом. Если 3 грамма обычной поваренной соли растворить в литре томатного сока, а затем в течение 9 минут подвергать облучению в одном из наших кремниевых реакторов, получится верное средство от бородавок». Все быстро записывали его слова, и каждый молча обдумывал создание корпорации на паях. Панч показал на бухту, где вместе с волнами поднимались и опадали крошечные точки. «Это и есть те самые дикие утки, которых вы собираетесь стрелять?» «Совершенно верно», — мрачно сказал Баффи. «Послушайте, вы знаете, о чем я сейчас думаю? Вы упоминали о трансмутации, вот интересно!» «Вы убиваете птичек из этого оружия, да?» Панч рассматривал старинное с серебряной гравировкой ружье, принадлежавшее священнику. «Потрясающе красивая вещь», — сказал он. «Вы сейчас будете стрелять?» «О, не сейчас!» — ответил шокированный Баффи. «Сейчас мы не можем в них стрелять. Так вот, о трансмутации!» «Страшно интересно!» — сказал звездный человек, оглядывая их своими розовыми зрачками и возвращая ружье. «Ну ладно. Теперь я, пожалуй, расскажу вам о том, о чем мы еще не сообщали. Сюрприз! Скоро мы предстанем перед вами воплоти. Или, по крайней мере, будем очень близко. Относительно близко, конечно», — сказал он. «В нескольких сотнях миллионов миль. Мое настоящее тело, проекцию которого вы видите перед собой, находится на одном из наших межзвездных кораблей, приближающихся сейчас к орбите Плутона. Американский космический флот совместно с флотами Новой Зеландии и Коста-Рики испытывает в этом районе новое кремнелучевое оружие, и скоро мы вступим впервые с ними в контакт, в физическом смысле этого слова». Он просиял радостной улыбкой. «Но осталось только 6 минут», — печально добавил он. «Этот секрет трансмутации, о котором вы упоминали», — начал Баффи, вновь обретя дар речи. «Пожалуйста», — сказал Панч, — «можно мне посмотреть, как вы охотитесь? Это нас так сближает». «О, вы тоже охотник?» — спросил Падре. Звездный человек скромно сказал: «У нас мало дичи, но мы все очень любим охотиться. Вы покажете, как это делается у вас?» Баффи совсем заскучал. Он подумал, что список акций из 12 наименований и средства от бородавок — это намного меньше того, что можно было бы получить от пришельцев, уже подаривших человечеству богатство, оружие и межзвездные космические корабли. «Мы не можем», — пробурчал он. «Мы не стреляем в сидячую дичь». Панч чуть не задохнулся от восторга. «Мы и в этом очень похожи друг на друга. Но мне пора возвращаться на свой корабль. Наши флоты сближаются. Помните, я упоминал о сюрпризе, который мы готовим вам. Панч начал мерцать, как свеча. Дело в том, что мы тоже никогда не стреляем в сидячую дичь, сказал он и исчез.